Глава 57. Барбара. Барбара колесила по улицам Сент-Килда, пытаясь понять, что делать. Она была вынуждена ехать обратно в Мельбурн из-за лесного пожара. Но что она вообще здесь делала? И почему она не помнит, как сюда приехала? Может, у нее Альцгеймер? Конечно, это ужасно, но, по крайней мере, это может дать какое-то объяснение тому, что происходит. Она не хотела признавать это, но чем дольше она ехала в такую жару, тем страшнее ей становилось. Она остановила машину на обочине и задумалась, куда идти. Гостиница? Мотель у дороги? «Мы можем прокатиться на трамвайчике, бабуль?» — спросила Эсси. Она указала пухлым пальцем на трамвай, который полз по улице, где они проехали. «Пожалуйста!» Ее глаза были двумя яркими маячками. «Не сейчас, дорогая. Я должна выяснить, куда нам нужно ехать». Барбара огляделась. Все вокруг было незнакомо, но, опять же, она не проводила много времени в Мельбурне раньше. Ее тетя Эстер жила в Мельбурне, но прошло уже много времени с тех пор, как Барбара ее навещала. Барбара взглянула через плечо. На противоположной стороне дороги была будка с туристической информацией. Она пойдет туда. Они знают, что делать. Они могут даже сказать, когда она сможет вернуться на дорогу в Сидней. «Пожалуйста, бабуля!» — заныла Эсси. «Пожалуйста, прокатимся на трамвайчике!» «Нет, дорогая!» — сказала она. «Посиди здесь минуту. Я пойду поговорю с теми людьми у стенда». И она вышла из машины. Через 2 минуты она вернулась с названием хостела и листовкой о лесных пожарах. «Ты пристегнулась?» — спросила она. Но Эсси не было. «Эсси!» — Барбара закрутилась, посмотрела под оба сиденья. Там было пусто. «Эсси!» Паника накрыла Барбару. Она выскочила из машины и оглядела тротуар. Но там не было ребенка. Вдруг завизжали тормоза. Барбара ахнула. Эсси стояла на дороге, автомобиль мчался к ней. Это случилось в одно мгновение. Барбара шагнула с тротуара и прыгнула, едва не задев автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. Она поймала Эсси вокруг талии и вытянула ее из себя с дороги на трамвайные пути. Это была нечеловеческая сила, которая проявляется, когда мать видит, что ее ребенок в опасности. Это была именно она. «Мы в порядке», — повторяла она, как в тумане, спустя мгновение. «Мы в порядке». Они стояли на трамвайных рельсах, переводя дыхание. Их сердца стучали, как одно огромное сердце. «Бабуля!» — зарыдала Эсси. «Шш! Все хорошо», — сказала Барбара. Солнце палило прямо в них. Ей нужно срочно поехать в отель и устроить Эсси прохладную ванну, переодеть в чистую одежду, и чтобы она как следует поспала. Она подняла Эсси и поставила на островную платформу, когда снова услышала грохот. Еще один скрип тормозов. «Что теперь?» — подумала Барбара. «Мэм!» — раздался голос. Барбара оглянулась и увидела перед собой трамвай.